А сама потеря сына, она никогда никому не доставляет радости. И ему тоже. Тот был красивейший человек на земле. Библия говорит, какой был Авессалом, говорит, похоже, не было ни в Израиле, нигде. От темени головы до подошвы ноги у него не было никакого недостатка. И вдруг он его теряет. Смотрите его поведение. Народ воевал. Народ одержал победу. И в этом была воля Божия, чтобы Авессалом больше никогда не претендовал на трон. Это была защита со стороны Бога самого Давида. Но Давид плачет и рыдает об Авессаломе. И вы знаете, что стало? Победители обычно встречают с музыкой, да? Им оказывают почести. А здесь через что? Что Давид неправильно вел себя в этой скорби. Говорит, люди, которые держали победу, они как трусы шли в город. Они не хотели попадаться на глаза цару, потому что сказали, царь плачет и рыдает об Авессаломе. И говорит, и победа этого дня, победа этого народа обратилась не в радость, а в плач. Ибо сказали, царь плачет и сильно скорбит о своем сыне. Смотрите, как скорбь одного человека отразилась на всем обществе. Иоав пришел к цару и говорит, царь, вот мое поведение, оно против тебя. Ты, говорит, знаешь, что ты говоришь всем своим таким поведением? Я еще раз прочитаю. Ты, говорит, стыд сегодня привел всех слуг своих. Стыд привел всех своих слуг, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня своим поведением, что вот то, что для тебя сделали люди, это ничто. А вот что твой сын погиб, это все. И Иоав дает совет. Если ты не изменишь своего поведения, и сегодня не выйдешь, и не сядешь, я уже от себя добавляю, спрятавшись свою скорбь, если ты не отдашь должное своим слугам, которые с тебя воевали, то в эту ночь у тебя не останется никого. И это будет для тебя хуже всех тех бед, которые находили на тебя. И царь все это понял. Смотрите, он сделал немногое. Он вышел оттуда, где он плакал, и сел у ворот. Израильтяне сказали, уже царь сидит у ворот. И от того, что царь сел в воротах, израильтяне стояли станом, думали, что будет дальше, они тут же разбежались по шатрам. Вы понимаете, насколько важно правильно понимать, что пришло, и правильно вести себя в скорби? Еще раз прочитаю. Что сделало правильное поведение? И встал царя, и встал царь, и сел у ворот, и всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо цара. Израильтяне же разбежались по шатрам своим. Знаете, вот те, которые были его сторонники, которые одержали победу, они не шли пред лицо царя. Они не знали, что царь им скажет. А израильтяне, которые были врагами, они стояли и ждали, что будет дальше. Один царь, правда, это царь, это не какой-то там современный крестьянин или рабочий, который на сегодня... Мы можем своим поведением неправильным у себя дома отпечаток положить. Может быть, мы не лишимся войска, мы не генералы. Может, мы не лишимся церкви, мы не пастыря. Ну, не все я имею в виду. Но чего-то мы лишимся неправильным поведением. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это все понимали очень хорошо. И все раскладывали по полочкам. Скорбь производит определенную работу над человеком. И это тоже мне хочется, чтобы мы знали. Я говорил в общем об скорби. Но есть момент, есть этапы ее действия, когда она так или иначе захватывает наши сердца. И мы это должны правильно понимать. Я насчитал 5 особенностей действия скорби. Сначала я прочитаю Псалом 38, 3-4 стихи. «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась». Смотрите, как она выражается в жизни людей. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком своим». «В мыслях моих возгорелся огонь». Дальше что стало? «Воспламенилось во мне сердце мое, и я стал говорить языком моим». Не сразу стал говорить, что-то произошло. Значит, я не могу сегодня все говорить, есть такое выражение «пламень огня». То есть огонь – это как химическая реакция неизвестная, а пламя – результат этой реакции. Вот в этого человека был огонь какой-то, который пламя произвел видимое, и это пламя выразилось его языком. Что получается с сердцем, когда горит это пламя? А пламя бывает и чуждое. Чуждое пламя иногда горит. Вы думаете, когда израильтяне сказали, надо побить Давида камнями, это был огонь хороший? Это был огонь чуждый? Это был тот огонь, который когда-то надав и Авиуд принести на жертвенник? Помните? Господь сказал, мне чуждый огонь не носите. Мне он не нужен, этот огонь. Вы помните, этот огонь, значит, погибли эти 2 сына, которые это сделали. И вот что получается? Пламя и огонь. Читаю один из стихов, 118-й Псалом, 28 стих. «Душа моя истаевает от скорби, по слову твоему укрепи меня». Это, наверное, ну, как кусок чего-то, что таять может. Когда начинается огонь, что начинает таять. Вы, наверное, вот это состояние наблюдали в своей жизни. Когда начинала разгораться вот эта скорбь в вашем сердце, то вы почувствовали, как будто что-то исчезает у вас. Исчезает радость, исчезает благословение, тает. Истаевает от скорби. Второе, что делается? Ио говорит, 30 глава, 16 стих. «И ныне, когда истоевает, то что? Изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня». Начинает таять и начинает литься. Если начинает литься, вы знаете, что получается? Псалом 106. Пожалуй, я перейду к посланию к Фессалоникийцам. 3 глава, 3 стих. Говорит, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Когда начинает таять и изливаться, начинает колебаться человек. Видит ли меня Бог? Поможет ли Он мне? А вообще, надо ли это мне? Вот когда не был верующим, то не было такого, что пришли эти скорби, начинают колебаться. Почему? Потому что когда изливается душа, Псалом 106 говорит так, уменьшились они. Конечно, если плавится, начинает изливаться, что делают? Уменьшается. И упали от угнетения, бедствия и скорби. Слава Богу, что у нас есть Бог. Все было. Было время, когда возгорелся огонь в сердце. Было время, когда начало что-то таять. Было время, когда начало изливаться. Было время, когда уменьшились. Но, слава Богу, не упали. Бог поддержал. Но что-то выплывилось, когда пылало все внутри. Вы помните, когда Шадрах, Месах и Авдинаго попали в огонь, в печь? Это была скорбь для них. Думаете, это просто? Но там оказался некто подобный суду человеческому, который ходил по печи, которого пламя не касалось, и эти три мужа ходили у печи. Запаха огня не было даже слышно. Волосы не были опалены. Но что-то там сгорело. Вы помните, что там сгорело? Веровки, которые связывали, они-то погорели. И если бы не Бог был, и они сгорели бы. Но так как Бог был с ними в лице ангела, то сгорели только связывающие их веровки, эти путы, которые были на них, а сами не остались живы. Бог спас их. Я хочу сказать, перейду немножко к одной такой истине, которую мы не совсем правильно понимаем. Вы знаете, что Бог обещает нас избавлять от скорбей, правда? И даже когда мы читаем Откровение Иоанна, мы очень часто цитируем вот это место Писания, что значит, что как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И люди заключают, что скоро не придет, будем восхищены. Бог же сказал, избавит от скорби. Я вам читаю библейское понятие, что значит и как, что Бог имеет в виду, когда Он говорит, избавлю от скорби. Если мы неправильно понимаем вот эту истину, то тогда, когда в нашу жизнь приходят скорби, мы начинаем сомневаться в праведности Слова Божия. Ведь Бог говорит, избавлю от скорби, а они приходят. Бог говорит, защищу, а они часто так сильно берут за горло, что кажется, не знаешь, куда бежать. Я хочу на текстах Писания показать, как правильно понимать тексты «Бог избавит от скорби». Слушайте. Деяния, 7 глава, 10, 11 стихи. «И избавил его, то есть Иосифа, от всех скорбей его, и даровал мудрость», и так далее. Я не читаю дальше, у меня здесь больше выписано. «Избавил Иосифа от всех скорбей его». Скажите, Иосифа предали? Предали. Ему было радостно или скорбно? Скорбно. В кандалах или как пленник шел в землю рабства в Египет? Шел. Ему было радостно или скорбно? Скорбно. Когда его оклеветали в доме Потифара, жена Потифара, посадили незаслуженно в темницу, ему было скорбно или радостно? Скорбно. А Библия говорит, Бог избавил его. Как же он его избавил? Читаю еще один текст. Это не только один текст, который в некоторой мере ставит в тупик. Второе Тимофею, 3 глава, 8, 11 стихи. «Как Иоанн и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии и Иконе Листра. Каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь». Но слушай. Ну ты перенес. Как он тебя избавил? Ты же там только что сказал, каковы гонения я перенес, каковы я скорби перенес, и от всех их избавил меня Господь. Вы знаете, что Библия имеет в виду? Эти люди не пали в скорбях. Бог их избавил от этих зубов. Они не отреклись от веры. Вот что значит избавил от скорби. Вот что значит избавил от беды. Вы понимаете, что я сказал? Цель скорби – разрушить веру, уничтожить человека, чтобы он отказался от Бога. И сам по себе человек не устоял бы, но здесь был Господь. И этих людей опалило пламя гонений. Они пережили страдания, но они стоять в вере. Бог их спас от этих скорбей. Вот что значит в глазах Божьих спасти от скорби. Как можно спасать от скорби, которой нет? Вас сегодня надо хранить от львов здесь или нет? Так не надо, их нету. Ну пойдем мы домой. Сюда запустят львов. Я как пример говорю. А вас нету, вас надо хранить от них. Так некого ж хранить. В первом случае нет кого хранить вас. Во втором случае некого хранить. Хранить надо тогда, когда есть то и другое. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня правильно поняли вот эту истину, что гонение перенес, но от всех их избавил меня Господь. Слава Ему и благодарение. Поэтому, если вы до сегодняшнего дня не видели избавления от скорби, то я хочу вам сегодня сказать и себе тоже, если бы не было с вами Господа, вас бы не было здесь как христиан. Многие из вас не было даже бы уже и не жили бы на земле. Вы лишились бы жизни, но все это было. Но рядом стоял Господь и сохранил вас от того зла, которое дьявол хотел причинить. Да, он касался, да, было больно, да, было скорбно, да, было неприятно. Но если вы сегодня христиане, то благодарение Богу от всего этого сохранил вас Господь. Мне кажется, что это очень важно. Я, значит, не буду касаться некоторых вопросов, но я вот что хочу сказать. Есть некоторые скорби, которые мы сами для себя избрали, просто потому что не поверили в Слово Божие и не могли. И потом, когда они приходят, нам не надо роптать на Бога. Слушайте, я вам прочитаю несколько текстов Писания, вы поймете, о чем я буду говорить. Жене сказал, умножая, это то, что я уже цитировал, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Об Адаме я не буду говорить отдельно. Я эти два текста взял вот для чего. Сегодня очень часто приходят в жизнь людей, в семейную жизнь, скорби и трудности. И люди начинают жаловаться Богу, почему ты это сделал. Но, братья мои и сестры, я и вы вступали в брак, знаючи, что Павел предупредил всех. Хотел бы я, чтобы вы были так, как я. Холостые. И мужской пол, и женский. Потому что, если вступите в брак, то будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Наверное, многие, когда читали скорби по плоти, они даже не подозревали, что они будут такие сильные. И думали, ну, то Павел просто так вот что-то написал. А потом, когда они пришли в жизнь, стали роптать на Бога, почему ты это сделал? Господь скажет так, я вас не женил, и я вас замуж не выдавал. Вы сами избрали. От самого начала было написано, вот так и так будет. Павел предупреждал, вот так и так будет. Но многие сказали, пусть будет, но выхожу замуж вчера. Правда? То если приходит скорбь вот эта, кто виноват? Бог виноват. Человек избрал себе эту часть. Правда. Я хочу сказать, что Павел и Христос, они подчеркивают одну истину, что не все могут жить поодиночке. Говорят, ну а то люди особенные должны быть. Одни, другие, третьи. Но я понимаю одно, что каждый избрал то лучшее, что для него лучше. Он решил одну проблему, отношения между полом мужским и женским, но и взамен пришло нечто трудное. Но вы знаете, что все-таки лучше переносить скорби, чем грешить. И люди избирают именно лучше, пусть скорби будут, но пусть будет голова свободная, правда? Поэтому, когда вот здесь мы начинаем роптать на Бога, почему? Беременность, тяжелые роды, хлеб добывать надо вдвойне, втройне и в 10 раз. Бог говорит, а я тебя не заставлял. Не заставлял. Я сразу предупреждал, что будет вот так и так. Поэтому не ропщите, просто просите милости у Господа, просите помощи и благодарите Бога за все. Вот это та часть скорбей или тот род скорбей, который мы выбираем сами. И это не является грехом. Я уже не говорю, что скорбь всегда будет там, где мы грешим. Однозначно. Я вам прочитаю еще один текст. Это послание к Римлянам, 2 глава, 9 стих. Скорбь и теснота, скорбь и теснота всякой душе человека делают что злое. Во-первых, иудея, потом и елена. Тоже мы часто ропщем на Бога, Господи, почему так? Если делаем злое, то это результат нашего греха. И это не скрыто. Мы это думаем. Если мы где-то сделаем преступление, согрешим, то нам будет очень хорошо. Знаете, дьявол очень хитрый. Он говорит, сделай то или другое, или третье. Тебе будет хорошо. Да ничего страшного. Как только сделал, говорит, все, тебе прощения нет. Ты знал? А написано-то вот что. Это мало чем, что тебе кто-то шептал там на ухо, это будет хорошо. И здесь Библия прямо и ясно говорит, что скорбь и теснота всякой душе человека делают чего злое. И это часть мудрости Божьей. Невыносимо. Стыдно. Но пойду каяться, пойду исповедаться. Уже все тут разрывается. А если бы тут было спокойно, пошли бы открывать свои грехи? Никогда. Даже когда вот тут все жмет, даже когда здесь больно, кажется невыносимо, и то трудно идти. Скажите, это мудрость Божия, что скорбь и теснота у всякой души человека делают что злое? Однозначно. Бог видел все это. Он знал, что надо допустить, знал, что надо делать, чтобы человек обратился к Богу. Я уже не буду говорить о других вопросах, на которые можно обращать внимание, но просто напомню, что есть еще скорбь, о которой мы должны радоваться. Послание к Колоссянам читаю. Первая глава, 24 стих. Слушайте, что говорит Павел? Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток во плоти моей скорбей Христовых за тело, которое есть церковь. А это та часть скорби, которая неотъемлема, но должна доставлять радость. Но это будет только тогда, когда мы преданы Господу и исполнены Духом Святым. Вы помните апостолов, когда их побили за имя Христово? Что они делали? Они пошли, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. А это уже радость не от этого мира. Это уже радость неземная. Это уже радость, которая приходит свыше. И Павел говорит, я радуюсь. Почему? Потому что я во плоти моей воспал недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Слушайте, недостаток скорбей Христовых. Сегодня есть такое учение, что Христос не все совершил. Вот на этом тексте опираются. Говорит, недостаток скорбей Христовых за тело его. Христос все сделал. А нам, как членам его тела, есть часть скорбей, которую надо за имя его перенести. И когда соединятся его скорби, и те, кто являются членами тела его, это будет полнота и в этом вопросе. Еще раз послушайте внимательно. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток во плоти моей. Не во плоти Христовой, как сегодня учат, а во плоти моей скорбей Христовых за тело, которое есть церковь. Вот на этом основании в Америке есть очень сильное учение о благословении и проклятии, заблуждение. Довольно большая церковь. И говорят, очень трудно уйти из нее. Если этот пастор проклинает, то говорит, преследует несчастье человека. Поэтому это вообще не игрушки. Если я сегодня, ну, насколько я могу, более полно освещаю вопросы, значит, их надо знать для того, чтобы когда-то не увлечься каким-то заблуждением, которых сегодня так много. Еще прочитаю один стих. 2 Коринфянам 11:23. Христовы служители. То есть находились люди, которые унижали Павла и говорили, что они Христовы служители, а Павел ничто. Он вас спрашивает, Павел, Христовы служители? В безумии, говорю я, больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Но смотрите, во всех этих обстоятельствах он оставался как светильник Божий. И на море, и под ударами, и между братьями, и между лжебратьями Павел был Павел. Он восполнял во плоти своей недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Я, наверное, уже буду оканчивать. В следующий раз кончу, если Господь позволит.